Понедельник, 1 апреля 2013 года. Глава 20. Братик. 7:21. Я вижу в зеркале папину руку с блестящим лезвием, наточенным, острым. Папа прикладывает его к моему затылку. Я чувствую, какое оно холодное. До крови закусываю губы. Я трясусь от страха, но не решаюсь выговорить ни слова, а папа стоит у меня за спиной. Он, наверное, догадывается о том, как я боюсь. Чувствует, как я дрожу, и видит, что вся моя кожа покрылась пупырышками. Папа придвигает лезвие еще ближе. Теперь острие упирается мне в шею. Совершенно ледяное. Лезвие поднимается к моему левому уху. Я стараюсь совсем не шевелиться, должна просто ждать и не двигаться, и не кричать, и не пугаться. А то папа может мне сделать больно. Может нечаянно меня поранить. Мой папа не очень ловкий. В умывальник падают клочья волос. У меня текут слезы. Я обещала папе, что не буду плакать, но это трудно. Папа же объяснил мне, для того, чтобы найти маму, мы должны очень рано встать и как можно быстрее выехать. Нам назначили встречу на другом конце острова, а еще он мне сказал, что я должна быть самой смелой девочкой на свете. Я смелая. Я обещаю, что буду смелой, я хочу найти маму, но все-таки мои волосы. Я мечтала, что они отрастут до попы и будут такие же красивые, как у мамы. Я была готова ждать этого несколько лет и часами расчесывать и распутывать их каждое утро. А папа взял ножницы и разом их отстриг. Ну, просто ужас. Странная все-таки мысль сделать из меня мальчика. Ему это пришло в голову, когда он смотрел на фотографию в комнате, где я спала. На них был мальчик, ему примерно столько же лет, сколько и мне, и он время от времени живет в этой комнате, когда приезжает к бабуле на каникулы. «Хорошо, наверное, когда у тебя есть бабуля на Реюньоне. Это лучше, чем гостиница. И потом, с виду она добрая и немножко смешная с этими ее голубыми волосами. На всех фотографиях у нее длинные бусы из ракушек или из крокодиловых зубов». «Ты сможешь переодеться мальчиком», — сказал мне папа. «Это будет как на карнавале». Он заставил себя смеяться, а я нет. Когда папа старается шутить, у него редко получается смешно. Лезвие ножниц пробирается у меня за ушами и стригут еще короче. На самом деле, я знаю, почему папа хочет переодеть меня мальчиком. Не для того, чтобы меня не узнали, не только для этого. Решив застигнуть папу врасплох, я оборачиваюсь. «Пап, а скажи, это правда, что у меня был братик? Раньше был. И я его не знаю, потому что он умер». Пап чуть ножницы не выронил. В последний момент он успел их подхватить, но все-таки немножко уколол мне шею наверху, за ухом. Я так ждала ответа, что почти и не почувствовала. Вот только папа мне не ответил. 7:24. Марсель долго молчал. Несколько минут, прежде чем заговорить снова. Можно подумать, он надеялся, что Софья наскучит ждать, и она забудет свой вопрос. «Ты очень красивая в роли мальчика, солнышко мое». Ее отражение в зеркале показывает ему язык. Еще немножко подстричь, хоть сколько-нибудь подровнять челку, сосредоточиться на этой работе парикмахера-дилетанта, хотя думать он сейчас способен только об этом. Отправить дочку на улицу одну — безумная мысль, но у него нет другого выхода. «Ты все поняла, маленькая моя? Я приготовил список, тебе надо только показать его продавцу». «А прочитать нельзя? Знаешь, пап, я умею читать». Он, как услужливый парикмахер, склоняется над дочкиной шеей. «Солнышко мое, ты должна как можно меньше разговаривать. Никто не должен заметить, что ты девочка. Так вот, ты только покажешь ему список и убедишься, что он тебе все дал. Карта в масштабе 1:25000». «Очень сложно». «Компас». «Остальное я знаю, фрукты и сэндвичи». «А если спросят, ты скажешь, что тебя зовут Поль?» «Да». Он заставил себя рассмеяться и смеется в одиночестве. Ему никогда не удается насмешить Софу. «Дорогу я тебе уже объяснил. Надо идти к морю все время прямо вниз по широкой пешеходной улице. Все магазины там. Разговаривай только с продавцами, больше ни с кем, понятно?» «Понятно, я уже не маленькая». Марсель снимает с дочки покрытые волосами полотенце. Софа недоверчиво разглядывает себя в зеркале. «Неужели это она со стрижкой под горшок, под выщербленный горшок?» Мама всегда добавляет в конце списка покупок еще две строчки. Сюрприз для своей любимой дочки и сюрприз для своего милого дорогого. Совершенно верно. Лиана умела любую неприятную или скучную обязанность превращать в игру. Он медлит с ответом. Самым лучшим сюрпризом солнышко будет вернуться как можно скорее. Он подходит к двери, приоткрывает ее, внимательно оглядывает пустую улицу. «Постой. Сов, последний штришок». Он наклоняется к дочке и сажает ей на нос темные очки, найденные им на полочке в прихожей. «Слушай внимательно, Софа. Ты, может быть, с трудом меня узнаешь, когда вернешься, я тоже замаскируюсь, подстригу волосы, сбрею бороду, понимаешь?» «Да». «Трудно хоть что-нибудь прочесть во взгляде Софы. Она боится? Удивляется? Возбуждена тем, что кажется ей игрой?» Марсель пропускает между пальцев дочкины коротенькие прядки, к его руке десятками липнут мелкие неживые волоски. «Ну, беги, моя умница».